Глава 5. Соня. Все хорошо? Обеспокоенно спрашивает Артур, когда помогает мне выйти из машины. Конечно, отвечаю коротко и пальцами вцепляясь в его руку. Почему-то волнуюсь, хотя это далеко не первый мой такой вечер. Артур воспринимает мое поведение по-своему и притягивает к себе, а я не отталкиваю. Мы подъехали к гостиничному комплексу, где на территории шикарный ресторан. Все забронировано за моим отцом в честь подписания договора между его фирмой и компании Бесаровых. Шампанское? Заботливо спрашивает. Насколько мне известно, на него заложили неплохие деньги в бюджет. Должно быть достойное. Киваю. Не люблю алкоголь. Редко могу позволить себе бокал вина или шампанское в новогоднюю ночь. Сейчас исключение. Хочу чуть расслабиться. Напряжение в каждой клетке. Это несколько странно и сильно меня беспокоит. Артур возвращается с двумя фужерами, наполненные ровно в половину. Успел. Выдыхает. Забрал последнее с подноса. Бесаров ведет себя расслабленно, спокойно. Ему происходящее нравится, и он выглядит довольным. А может, рад тому, что я пошла ему навстречу и согласилась поехать вместе с ним. Уверена, его родители, да и мои, обрадуются. Погладят по головке и шепнут на ушко. Молодец. Руку снова кладу на его предплечье. Хочу уловить хоть каплю поддержки от него. И она вроде бы есть. Взгляды его, слова... Но у меня стойкое ощущение, что мы просто играем наши роли. Я всю жизнь нахожусь в театре, танцую, играю, научилась нутром чувствовать фальшь. О, родители! Говорит тихо, делает маленький глоток шампанского и отставляет его в сторону. А оно ничего такое, шампанское это. Пузырьки приятно покалывают язык. А в желудке поселяется хмельное тепло. Отец Артура немного тучный, низкого роста мужчина с залысинами и пухлыми губами. Зовут, насколько я помню, Георгий Андреевич. Мать — красивая женщина с густыми темными волосами. Сейчас она в сногсшибательном платье, блестящем и длинном. Елена Яковлевна Бесарова. «Братишка, я думал, еще до открытия будешь тут двери подпирать, а ты вон как аж опоздал. За балериной ездил». Гордей Бесаров в своем репертуаре. Это я поняла еще с того вечера, когда нас всех представили друг другу. Говорит, что думает, и его не заботят, что на это скажут его родители. Артур сцепил зубы, напряженные губы превратились в тоненькую полосочку. Он смотрит на родного брата, как на врага. Только молчит, отпор не дает. «Добрый вечер». Здороваюсь, чтобы как-то усмирить военный дух, промелькнувший между братьями. «София, прекрасно выглядишь. Как всегда изысканно, с иголочки». Мило поет Елена Яковлевна. «На мне белое шелковое платье с длинными рукавами, но открытыми плечами. И белый цвет очень тебе к лицу». «Так на невесту похоже». Смущаюсь. Это было сказано специально. Левую щеку начинает печь. Бесаров, не прерываясь, смотрит на меня, обводит взглядом профиль. В ноздри проникает запах Артура, словно он склонился надо мной и вот-вот поцелует. А я молюсь, чтобы это была только игра моего воображения. «Твои родители». Шепчет на ухо. Рукой касается талии. Не могу разобраться в ощущениях. Хочется смахнуть или все же оставить? От его ладони тепло, она не вызывает чувства чего-то чужеродного. Отец подходит вместе с мамой, а позади них Дмитрий, следует тенью. Его взгляд морозит, в горле мгновенно пересыхает. Я отодвигаюсь от Артура, убирая теплую ладонь со своей талии. Кто бы еще мне объяснил, почему я так сделала? Что вообще безопасник здесь делает? Наши взгляды, как тогда на кухне, перекрещиваются, связываются крепкими узлами, а тело натягивается стрункой. Я слышу, как родители здороваются. Артур отвешивает пару комплиментов моей маме. Гордей вставляет несколько шуток. Семейная встреча не меньше. «Должен сказать, София», — обращается старший Бесаров. «Вы с Артуром очень хорошо смотритесь вместе». «Да, такая красивая пара», — делает вставку моя мама. «Смотрю на них и думаю, когда успели вырасти, что нет-нет, а разговор о свадьбе заведут». Добавляет мама Артура. Слова, слова, еще много слов, которые складываются в слащавое предложение, от которых заработаешь диабет. Хочется заткнуть уши и убежать. От выпитого алкоголя мозги становятся ватными, плохо соображаю. Думать ясно не выходит. Только мы с Дмитрием постоянно ловим взгляд друг друга и следуем. Он, как и всегда, хмурый, глаза сощуренные, губы. «Можно вас пригласить, София Сергеевна?» Спрашивает. Воздух, как газ, взрывается вокруг меня, и я не могу сделать и вдоха. Даже не услышала, что музыканты заиграли медленную музыку. В центре зала танцуют пары. И Дмитрий хочет. Он не смотрит ни на отца, ни на Артура, только на меня. Ему нужно мое разрешение. Вместо того, чтобы отказать, кладу свою руку в его раскрытую ладонь и, кажется, проваливаюсь сквозь землю. Там горячо. По венам течет уже не кровь, а раскаленная лава из жерла вулкана и льется, льется бурным потоком. Пальцы трясутся, когда он зажимает их в своей руке и выводит в центр. На нас смотрят сотни глаз, каждый взгляд липкий, как растаявшая сахарная вата, на которую сползаются все насекомые, чтобы полакомиться. «Ты дрожишь», — говорит ровно. Сердце дребезжит, как старая техника, готовая вот-вот сломаться и вконец остановиться. «Здесь холодно», — отвечаю не своим голосом. «Вру, в помещении жарко и душно, хочется нырнуть в ледяную воду и охладиться». Перестаю себя понимать, и нет ни одной мысли, что же со мной происходит. «Здесь жарко», — снова ровно произносит. Его правая рука Натальи заняла место, где несколько минут назад находилась ладонь Артура. Дмитрий сделал это специально. Вычистил прошлое ощущение и грубо оставил свои. Кожа пылает. Кажется, я своими клетками чувствую его. Магия или бред? «Будь осторожна с Бесаровыми. Всеми». Наклоняется и шепотом касается ушной раковины. Музыка заканчивается, пары останавливаются и расходятся. А у нас не получается. «А я уже думала, вы не вернете мне мою девушку». Артур оказывается рядом с нами, словно ждал этого момента давно. Секунды считал. Оторвать меня от Дмитрия не позволяло воспитание и люди вокруг. «Прошла всего лишь минута, Артур Георгиевич», — вежливо отвечает. Без грамма волнения, четко, сухо, холодно. В этом весь он, Дмитрий Гаранин. Короткий последний взгляд в мои глаза, и безопасник разворачивается и уходит. Мне остается только наблюдать, как его широкая спина становится все меньше и меньше, пока он не скрывается за толпой. «Хочешь, мы можем уехать отсюда?» С нежностью спрашивает Артур и приобнимает за плечи. А мне хочется руки его стряхнуть, взгляд смахнуть. «Пожалуй», — отвечаю сухо, — успела научиться у Гаранина. Мы прощаемся с родителями, которые расцеловывают нас в обе щеки, словно провожают молодых на первую брачную ночь. Тошно и муторно от всего этого. Ко входу уже подогнали авто Артура. Мы спускаемся по ступенькам молча, когда в спину вновь летит морозный выстрел. Прямо между лопаток, в область сердца. Резкий выдох, судорога и хриплый вдох. Ровно тот взгляд, который я чувствовала на себе в доме родителей. Оборачиваюсь. Дмитрий стоит на крыльце и курит. Затягивается сильно и выдыхает сизую струю дыма. Я слышу треск тлеющей сигареты, а на языке щекочет горечь никотина. Между нами порядка 15 метров. «Прошу». Артур открывает передо мной дверь и кладет руку ровно в то место, куда стрелял взгляд. «Защищает?» «Спасибо». Сажусь в машину, так больше и не повернувшись лицом к безопаснику. Я больше не хочу его видеть и слышать. Хочу, чтобы в моей жизни он больше не появлялся.